Глава сороковая. Маша. Нет, я не понимаю, как можно быть настолько наглым и беспардонным? Как у Богдана хватило бесстыдства втянуть в это моих родителей? После всего, что было, позвонить моей маме, навязаться к отцу на день рождения. Это верх бессовестности. Ей-то он не сказал, что женат. Гад, мерзавец, ненавижу его. Естественно, он не попадет на юбилей моего отца. Это абсолютно исключено. Но я пока ничего не скажу маме, потому что ничего приличного я сказать не могу. Если я сейчас заговорю, с моих уст будут срываться исключительно ругательства. Поэтому я быстренько свернула разговор и положила трубку. И стиснула зубы, чтобы не выругаться вслух. Все же тут Виолетта Марковна. У меня внутри просто все кипит и бурлит. Если бы Богдан сейчас попался мне под руку, я бы сделала из него отбивную и скормила свиньям. На самом деле злость – это хорошо. Это гораздо лучше, чем печаль и депрессия. Злость может давать силы, я это знаю. В прошлый раз после расставания с Богданом я сначала погрузилась в глубокую печаль. Мне хотелось просто лежать и ничего не делать. А лучше – умереть и ничего не чувствовать. А потом появилась злость, и она заставила меня встать с кровати, поехать в Питер и назло Богдану начать новую успешную жизнь. Мимо нас промчался черный автомобиль, обогнал и втиснулся между нами и другой машиной. А потом начал притормаживать, заставляя нас бросить скорость и мигать габаритами и аварийкой. «Что за мудак?» — вырвалось у Эли. «Какой ты сумасшедший!» Интеллигентно поправила ее Виолетта Марковна, которую я не хотела бы посвящать в подробности своей личной жизни. Но, кажется, сейчас она станет свидетельницей жестоких разборок. Потому что я поняла, что это за мудак. Это Богдан, это его машина. И сейчас она притормаживает. Эля тормозит тоже. Она его узнала. «Он не сумасшедший, он подонок», — выпалила я. «Нехороший человек», — поправила меня Эля. «А может, ему нужна помощь?» — предположила бабушка моей подруги. «Определенно, ему понадобится помощь после встречи со мной». Богдан вышел из машины, направился к нам, оказался прямо перед капотом. «Газуй!» — скомандовал я Эля. «Давай газуй, сбей его, отдави ему голову!» «Деточка, да что с тобой?» Виолетта Марковна обернулась и посмотрела на меня обалдевшими глазами. «Это ее бывший, который не сказал, что женат», — пояснила моя подруга. «Ах, вот как!» — раздался голос Виолетты Марковны. «Ну тогда газуй!» «Да вы совсем с ума сошли!» — воскликнула Эля. «Единственный здравомыслящий человек из нас троих». Богдан. Это было чудо, неожиданный подарок судьбы. Я был очень благодарен за этот подарок, случайно встретить клубничку. Я и не надеялся, что это случится так скоро. Я замигал всеми огнями, начал притормаживать. Вышел из машины, не особо надеясь, что удастся поговорить с Марусей. Но я буду пытаться, буду делать это до тех пор, пока она меня не услышит и не поверит. К моему радостному удивлению, Маруся сама выскочила из машины и побежала мне навстречу. Я был готов раскрыть объятия, но увидел ее бледное лицо, покрывшееся красными пятнами. Именно так выглядит клубничка в гневе. «Ты преследуешь меня?» — выпалила она. «Нет, я случайно». «У тебя хватает наглости следить за мной?» «Я просто еду на дачу к Максу». «Почему ты не женой? Почему не празднуешь годовщину?» «Что? О чем она вообще говорит? Какая годовщина?» «Тебе там готовят сюрприз, о котором ты всегда мечтал». «Маруся?» «Иди трахайся с женой с какой-нибудь другой своей подружкой. Секс втроем. Это предел твоих мечтаний. Для этого я была нужна». Кажется, моя клубничка совсем слетела с катушек. Несет какую-то невероятную дичь. И при этом наступает на меня, заставляя пятиться назад. Я уперся спиной в багажник своей машины. Маруся продолжала наступать. а за ее спиной торчало подкрепление. Ее подружка Эля и сухощавая старушка в соломенной шляпе. В руках у старушки был зонтик, и нацелен он был на меня. «Зачем ты втянул в это моих родителей?» — продолжила клубничка, распаляясь все больше. «Это подло, это низко даже для тебя». «О чем ты, Маруся?» «Скажешь, не звонил моей маме? Не обещал приехать на папин день рождения?» «Звонил», — вспомнил я. «Но это было 3 дня назад, еще до всего этого». «Зачем ты ей звонил?» — выкрикнула Маруся. «Наводил мосты». «Мосты?» — выдохнула она. «А твоя жена в этот момент была рядом?» «У меня нет жены», — спокойно произнес я, после чего моя голова дернулась. Маруся залепила мне пощечину. «Как ты можешь?» — почти зашипела она. «Так нагло врать! Покажи паспорт! Давай, покажи!» «Там стоит штамп, но это ничего не значит». «Ага, еще скажи, что вы давно не спите вместе и собираетесь разводиться». «Да, так и есть». Маруся была совсем рядом. Я не выдержал, схватил ее в охапку, крепко прижал к себе, лишив возможности брыкаться. И пусть ее команда поддержки лупит меня зонтиками, мне пофиг. Мне нужно сказать клубничке несколько слов. Если я прошепчу ей их прямо на ухо, возможно, она меня услышит. «Это фиктивный брак», — произнес я. «Он всегда существовал только на бумаге. Я не знаю, чего тебе наговорила Тамара. Она неожиданно для меня слетела с катушек. Но это все неправда». Клубничка молчала, просто пыхтела, пытаясь вырваться. Я снова наклонился к ее уху и прошептал: «Верь мне, только мне».